Флания ехала сразу за Уэйном. Компанию девушки составлял ее защитник, Нанаки, и совсем недавно присягнувший советник, Сергис. Таким образом, его высочество Уэйн намерен заигрывать с обеими сторонами как можно дольше. Закончил Сергис объяснять принцессе план ее брата. Позже Флания собиралась выведать Уэйна, что он задумал, но не хотела отнимать у него время, да и не лишним будет проверить, на что способен новый подданный. «Если Запад и Восток развяжут войну, Котбол окажется между двух огней», — добавил Сергис. «И неважно, кому он примкнет, от страны останется лишь пепелище». В ответ Флания задумчиво промычала. «Натра на подъеме, и ей еще есть куда расти. Однако это и вышло боком. Соседи увидели в королевстве угрозу. Перестанем держаться нейтралитета, и они сделают решительный ход. Одним словом, выбрав сторону, мы подарим повод для войны». «У крошечного королевства столько бед», — устало вздохнула Флания. «Уж не думала, что расцвет принесет их не меньше. Несправедливо». Ее брат добивался благосклонности и Исвальди, и Левитианских королевств, сохранял хрупкое равнодушие, дабы защитить Натру. «Это так сложно», — поражалась девушка. «Уэйн ведь тоже человек. Ему наверняка тяжело. Скорее всего, он облегчает душу там, где никто не видит. Какой может быть покой, когда на кону будущее Отечество? Я должна скорее встать с ним плечом к плечу». Флания все набиралась решимости и даже не заметила, как Уэйн полностью занял ее мысли. Тем временем сам Уэйн зло ухмылялся. «Ха-ха-ха, решила, что обставила меня? Думала, загнала в тупик перед лицом иерархов? Как бы не так, Кардмелия. Вас ждет самый унылый и никчёмный консисторий за все времена. Уж и я позабочусь». Однако соседка не разделяла его веселья. «А, Ниним, ты чего?» «Гадаю, каково это — быть такой размазнёй». Буркнула она. Принц хлопнул глазами. «О чем ты вообще?» «Ваше высочество, уже видно город», — доложил кучер. Уэйн и Ниним сдвинули занавески и выглянули в окно. Из-за горизонта постепенно вырастали стены, башни и крыши домов. Консисторий проходил в древней столице Лушане. Впрочем, перед ними раскинулся не Лушан, до цели еще несколько дней. Этот город просто лежал на пути. В нем не на что посмотреть. Делегация прибыла отдохнуть и пополнить запасы. И все же кое-какое дело Уэйна сюда привело. Парень сверкнул улыбкой. «Разомнёмся в канун баталии грязной перебранкой, а? Я ждал вас, юный принц!» Свирепо оскалился Грюер, солжеский король. Именно Грюер предложил тайную встречу перед консисторием. Уэйн согласился, не раздумывая. Он ступал на землю смертоносных властителей Запада. Нельзя приходить к ним без туза в рукаве, доверяя участию воли случая. И вот принцу представилась возможность им обзавестись. В то же время солжеский государь – один из тех самых дьяволов. В прошлом Уэйн и Грюер уже скрещивали клинки, регент вырвал победу. Между Питчем и Котболом наладились дружественные отношения, однако совершенно справедливо король мог затаить отнюдь несердечные чувства. Уэйну должно было глядеть в оба. «Не сказать, чтобы я этого не ожидал», – пробормотал юноша пораженно. Перед ним сидел самый настоящий великан, что с жадностью поглощал блюда одно за другим. «В чем дело, юный принц? Вы едва притронулись к еде», – заметил Грюер и опустошил бокал вина втрое больше обычного. Несмотря на размер, в руках мужчин он выглядел совсем крохотным. «Скверно себя чувствуете? Или же яства пришлись не по вкусу? Тогда я велю подать на трейскую кухню. Не извольте беспокоиться, я в добром здравии и блюдо отменное. Видите ли...» Уэйн криво улыбнулся. «Я в некотором смятении. Никак не ожидал встретить вас в прежней форме». «А, так вы об этом!» Хлопнул себя по пузу король. Грюер потерпел поражение, и ходили сплетни, якобы тучный, словно свинья государь от потрясения похудел до неузнаваемости. Но вот Уэйн наконец увидел Грюера, а тот вновь обрел былую монументальность. «Потребовалось много усилий, дабы вернуть все во свояси. Живот меньше стал, не иначе», — признался мужчина. «Я точно птаха клюю, всего 5 тарелок вычистил». «Поистине исключительная скромность», — отозвался принц. «Такими темпами люди примут меня за самого ревностного последователя Леветии. И они будут правы. Держу пари, внутри вас не жирно чудеса господни». «О, стало быть, что я ем, подношу ему. У меня нет права сетовать на скромный аппетит». От души рассмеялся Грюер, прикончил два блюда подряд и взялся за третье. Монарх не выказывал ни единого намека на враждебность. Да и в целом он находился в отличном настроении. Грюер годился Уэйну в отцы, что не мешало им выглядеть как самые настоящие товарищи. Казалось, ничто не испортит дружбу короля и принца. Впрочем, шансы о чем-то договориться такие же, как и всегда. За добродушной улыбкой Грюер наверняка скрывал тьму и холод северных пустошей в беззвездную ночь. Подобно Уэйну, солжеский государь далеко не простак. Искренне смеясь, он мог размышлять, как сгубить регента и Натру. Политики неисправимы. «Так что, король Грюер?» – начал Уэйн. «Вы ведь не пригласили меня совместной трапезы ради?» «Признаться честно, я далеко не прочь праздно поболтать. Мне крайне увлекательно беседовать с таким юным дарованием. Ну что вы, веские причины у меня тоже найдутся», — ответил Грюер на острый взгляд принца. «Известно ли вам, о чем пойдут разговоры на консистории? О том, как быть с Натрой? В самом деле. Впрочем, это не единственная тема. Отношения с Освальдией, продвижение левитианства на восток, пересмотр доктрины веры и многое другое. Будет и еще один гость помимо вас, юный принц. Вот так новость». Нынче в Святейший Синод входили 6 иерархов. Король Солжеста Грюер, брат королевы Ланса и Тигрис, принц Фалькаса Мирослав, герцог Ван Хелио Стил, консуль Любецкой Лиги Агата, над всеми сверху стоял патриарх Сильверио. Все они – владыки левитянского мира, и у каждого свои интересы. И второй человек, который присоединится к собранию. «Может ли так статься, что тот самый гость – новый каваринский король Скрей?» – предположил Уэйн. «О, так вы уже знаете о нем. Каваринское королевство соседствовало с Натрой на юге. Ее предыдущий правитель, Ордалос, входил в Святейший Синод. И, к превеликому несчастью, представился от руки собственного же генерала, Леверта. Убийца возложил вину на Котбелл, но в конце концов вошел в историю побежденным. Каварин содрогнулся, знать и народ лишились и короля, и регента, и уже думали, что страна канет в лету, пока на сцену не выступил сын Ордалоса, Скрей, который заручился поддержкой общественности. И все таки над Каварином еще висели мрачные тучи, положение Скрея оставалось шатким, в Святейшем Синоде он искал надежную опору. Был и другой игрок, что желал видеть Скрея иерархом, Каварин лежал на пути в Мильтас, поистине торговую столицу Варна. Левитианская церковь не собиралась терять влияние в месте, куда стекались люди и товары с обеих сторон континента. Таким образом, интересы Скрея и святых отцов совпадали. Грюер хмыкнул в усы. «Заверяю, юный принц, вы попали в яблочко. На конце истории мы обсудим, давать ли Скрею титул иерарха. Если все пойдет по маслу, то Святейший Синод ждет пополнения. Что весьма кстати», — отозвался Уэйн. Став иерархом, Скрей укрепит власть в Каварине. Приняв Скрея в Святейший Синод, церковь упрочит положение в Каварине. На востоке придется с ней считаться. Новый иерарх всколыхнет Запад, придаст ему сил. Хотя и досадно. А Натри даже не вспомнит. «Вот уж чего не ожидал услышать», — с недоумением фрыкнул Грюер. «Не лучше ли Котбеллу спрятаться в тени Скрея, дабы никто не затронул вашу дилемму?» Уэллеронский дворец вилял между Западом и Востоком, и, разумеется, Уэйн никогда в этом не признается. «Позвольте, я не примену воспользоваться раскрыть себя с доброй стороны перед левитианскими народами и внести свой вклад в учение. Ха, тогда чудеса Господни мне в животе обратятся казнями людскими!» — хохотнул король. «Это же подводит нас к главному. Правда в том, юный принц, что кое-кто желал видеться с вами». «Кое-кто?» — нахмурился принц. Точно в ответ в дверях раздался стук. «Войдите», — сказал Грюер, прежде чем Уэйн успел спросить, кто это. «Однажды мы уже виделись, но, как погляжу, это наша первая настоящая встреча, принц Уэйн». Двери открылись, и в зал вошел мужчина. Он выглядел на 10 лет старше Уэйна, обладал крепкой фигурой и находился в самом расцвете сил. По ярким искрам в его глазах было очевидно, это далеко не заурядный человек. Под пристальным взглядом Уэйна гость учтиво поклонился. «Я Тигрис из Валянсы. Как насчет небольшого уговора?» — лукаво предложил Тигрис, иерарх Святейшего Синода. В то время как Уэйн вел переговоры, Флания сидела в другой комнате и никак не находила покоя. «Надеюсь, у брата все хорошо», — понуро пролепетала девушка. Стоявшая рядом Ниним мягко улыбнулась. «Вам не о чем беспокоиться. Его высочество обязательно вернется целым и невредимым». Обычно девушка сопровождала регента, но они на западе. Даже с крашенными волосами фламийка привлечет ненужное внимание, а потому она осталась принцессой. «Конечно же, я верю в Вейна, но как-то все равно боязно. Разве с тобой не так же?» «В какой-то мере да». С Вейном осталась стража, однако Ниним постоянно ощущала себя не в своей тарелке, когда его не было рядом. И приглядывала за принцессой, чтобы отвлечься. Между тем, пока Флани и Ниним искали утешение, в тени, как всегда, бдел Нанаки. «И чем это они занимаются?» Недовольно подумал он, как вдруг дверь с грохотом распахнулась. «Прощения просим!» Возвестил задорный голосок о приходе девушки. Флания сразу же признала ее обрамленное каштановыми волосами лицо, что таило недюжий ум. «Так вы тоже здесь, принцесса Торчейла?» Торчейла была любимой дочуркой Грюера и одновременно человеком, на которого Флания никак не находила управы. «Отчего ж не быть?» Широко улыбнулась Торчейла и уселась напротив Флании. «Величайшие люди Запада соберутся в Лушане. Вот папочка и удумал показать меня им». Грюер под видом учебы передал дочку в Натру в качестве заложницы, однако она была вольна делать все, что заблагорассудится, даже домой съездить. И вот Торчейла отправилась на консисторию вместе с отцом. «Думается мне, вы здесь по схожей причине?» — спросила Торчейла. «Да», — кивнула Флания. «Брат будет очень занят на консистории. Сделал чудесно. А чего ж нам не состязаться? Кто добьется благосклонности у большего числа сильных мира, того Виктория!» «Отказываюсь. Это не игра. Поджали хвост? Что ж, Данда же я владею столь изящной фигуркой, победы вам не видать». «Никакой хвост я не поджимала. К тому же в этом мы одинаковы». Торчила разразилась смехом. «Сколь сладок дар неведения. Однако ж стоит различать худобу и незрелость». Флани оставалось только недовольно дуться, то ли дело в характере, то ли в воспитании, а может, то судьба, но Торчила всегда была на голову выше Флани. «А, так канцлер Сергис с недавних пор у вас в услужении?» — поинтересовалась нагловатая принцесса. «Помнится, его и след простыл, когда изгнали из Делунио. Никто не желал видеть опального сановника, и кто бы подумал, беднягу приютила сестра того, кто его погубил. Молвите, какое колдовство вы в ход пустили?» «Прямоту и честность», — отчеканила девушка. Губы Торчейлы изогнулись в улыбке. «Честность? Однако, а честны ли помыслы бывшего канцлера? Не использует ли он вас и не убьет ли принца Уэйна, покуда тот почивает? Обвести вокруг пальца юную девицу всему человеку сущий пустяк?» Ее голос сквозил надменностью. «Какая беспечность! Тебе он не по зубам, выше головы не прыгнешь». Вот что читалось между строк. Она будто насмехалась. Полгода назад Флания вспылила бы на такие обвинения, но сейчас принцесса уже знала ответ. «Я приняла его на службу, ясно осознавая, чем это грозит». Она уже решила довести дело до конца. «Мой брат идет сквозь все невзгоды. Я должна догнать его. Мне нельзя идти легкими путями, иначе, не преодолевая трудности, я никогда не справлюсь с настоящим вызовом». Торчила протяжно хмыкнула, не ожидала гладкого ответа. Впрочем, она быстро вернула себе привычную уверенную улыбку. «Зало хорошо. Зрите, не споткнитесь, ибо подводные камни мы всегда встречаем там, где меньше всего ждем. Именно сия дума сейчас одолевает ваш объект восхищения. Драгоценного брата». «О чем вы?» «Кому ведомо. Когда вернется, узреете». Веселая ухмылка Торчейлы заставила Фланию тревожиться куда сильней.